Глава 20. Апрель. Третья неделя. Сопровождаемые почетным эскортом из тройки бойцов Нугари во главе со старшим сыном главы поселения возвращаюсь к порталу. Бойцы заодно выполняют и функции носильщиков. Тащат барахло нового национального героя племени. До самого вагона. А то вдруг снова война, а он уставший. Ну а дальше я и сам справлюсь. Вот никак без даров аборигены меня отпускать не хотели. Нугари с ударением на втором слоге. Так называют себя местные жители. В общем, пока идем, давайте я вам обо всем поведаю коротко, но по порядку. Честно признаться, так и подмывает поделиться ощущениями. Критическая масса эмоций и впечатлений переполняет. Боюсь, до своих не донесу. Лопну и навсегда останусь на этой планете. Она же Нугари. Это мои новые кореша, эльфы, свою землю так называют, созвучно с названием племени. Впрочем, пожалуй, чуть подробнее расскажу, для лучшего понимания. Пережив отходняк... Нет, не так. Отходняк! И три восклицательных знака. Уф! В общем, добив последнего налетчика, так и не собравшихся самостоятельно умереть от кровопотери без посторонней помощи, отдрожав положенное количество минут, жадно всасывая сладкую никотиновую горечь, пересидев неизбежный расслабон после сражения, вместе с белокурой соплюшкой двинул на окончательную зачистку поселка и поиск ее соплеменников. И рислинга. Орков на территории более не обнаружилось, кроме двух, еще до меня упокоенных самими аборигенами. Оба волосатых супостата были сражены стрелами, длинными, толщиной почти с мой безымянный палец. Правда, сам престарелый стрелок-защитник тоже был уже холодным. Но спасибо ему. А ведь как хорошо ушел старикан. Достойно и красиво. Не в пропахшей мочой постели, достав всех близких немощью, нытьем и ворчанием, а на бегу молодым и резким юношей. Респект тебе, старый воин. Основную массу пленных эльфов мы с моей пацанкой обнаружили в узилище. Сирич в большом амбаре. В путах и унынии. Да. А здесь стандартный набор. Просто классические грезы оккупанта. Сплошь бабы, ребятишки да старичье. Женщин около 30. Некоторые весьма растрепанные и почти все без исключения в синяках. Выводок детворы числом примерно раза в два поболее. Десяток-другой пенсионеров. Невзирая на пол и возраст, все спасенные, как на подбор, светловолосы и изящны, если можно так выразиться. Лица европейского типа, опять же, если земными категориями мерить. Феминные весьма и весьма миловидны, а некоторые так и вовсе красавицы. Детишки просто ангельского обличия. Рекламные агентства нашей планеты к ним в длинную очередь бы выстроились, помахивая контрактами в руках. Киваю своей мелкой спутнице. «Банкуй, мол, твой выход». Освобождая родных и близких, а сам на всякий случай остаюсь на улице у входа в сарай. Мало ли, вдруг какой-нибудь недобиток объявится. В общем, отдыхаю и получаю заслуженные бонусы за избавление деревни от гадких, смуглых супостатов. В сумме за все мои славные деяния и эпические подвиги набегает 170 пунктов репутации. И 18 очков характеристик, включая 3 стандартных за повышение уровня. Если подбить баланс, с момента сегодняшнего перехода в этот мир, всего за каких-то пару часов на мой счет капнуло 5,5 сотен пунктов репы и 73 очка развития характеристик. Теперь шкала энергетических очей сияет радующий глаз и греющий душу цифрой 240. Еще с утра она была на целую сотню единичек скромней. Славно быть первым и славно быть героем. Не поленюсь повторить, это я удачно зашел. Тьфу ты. Шептун, сволочь, на меня чихнул, что ли? Что-то я даже стал частенько фразы из фильмецов цитировать. Надо ему, кстати, в подарок какой-нибудь местной алкашке притащить. Для меня мелочь, подумаешь, на килограмм веса больше. А Валентину приятно будет. Ему, бродяги, вряд ли слишком часто презенты в прошлой жизни перепадали. Могу поспорить сам с собой, даже знаю, что художник скажет, когда я вручу амазонке букет, а ему пузырь. Конечно же, бессмертная. Цветы жене... «Мороженое детям». Внезапно, жестко обламывая постбоевую эйфорию победителя, на мою щеку своими противными мохнатыми и цепкими лапищами нагло усаживается здоровенная мясистая муха. Аж плечи от брезгливости передергивает. «Фу, тварь! Тебе что, мало овечьего дерьма, людских кишок и загустевшей крови, что ли? Ну, не размазывать же ее откормленную тушку по своей физии. Просто отмахиваюсь». Загудев как трансформатор, мерзкое насекомое благополучно и неторопливо улетает, перегруженным сверхдопустимого бомбардировщиком. Тем временем освобожденные эльфы, а вернее в основном эльфийки, переносят свою шумную галдящую суету из амбара на вольный воздух. Разбегаться в разные стороны не торопятся. Гуртуются неподалеку, то и дело поглядывая на большого непонятного и неизвестно откуда взявшегося человека. С интересом рассматривают меня с разных позиций и дистанций. Дети и старики пооткровенней, бабенки не так открыто. И все, естественно, не замолкая, что-то негромко лопочут на своем полуфранцузском. «Где же ваши мужички-то потерялись, бабоньки? Враг у ворота встретить некому. Что за легкомысленная беспечность? Неужто всего пара защитников в поселке находилась? Тот с разможенной головой, так и не успевший тетиву на свой лук натянуть, и второй, который двоих вражин с собой забрал». Судя по количеству женщин и ребятни, мужчин репродуктивного возраста здесь гораздо больше должно проживать. Не со святым же духом местные красотки живут. Да и детишек своих нарядных они однозначно не от орков рожают. Теперь-то уж я в этом убежден. Орки — коренастые, жгучие брюнеты. Правда, один темно-рыжий тоже попадался. Тот, которого я копьем приголубил. А вокруг меня сейчас сплошь субтильные блонди пасутся. Все до единой. Ну, и единого, если о детях и дедах говорить, как на подбор. Одна из женщин, как и почти все они, хрупкая красотка с точенной фигуркой и изумрудными глазищами, насыщенностью, яркостью, да, пожалуй, и большеглазостью, ничуть не уступающая моей Сейлор Мун, наконец рвет дистанцию. И, приблизившись, произносит несколько фраз, смотря на освободителя с великой благодарностью, во все свои огромные сверкающие очи. Видимо, озвучивает стандартный набор банальностей, которые положено говорить в подобных случаях. Жаль, не понимаю. Было бы приятно послушать. Да еще и от такой красавицы. Улыбаюсь, развожу руками, пожимаю плечами и делаю печальное лицо. Она возвращает улыбку, экспрессивно всплескивает узкими ладошками и продолжает свою речь. «Ишь ты! Настырная какая!» Иду по старой схеме. Тычу себя пальцем в бронежилет и представляюсь. Понимает. Похоже, называет в ответ свое имя. Звучит как-то вроде «Ромми». Еще шире оскаливаюсь приятно, мол. И скорее себе, чем ей говорю. «Извини, красивая. То, как тебя зовут, я понял. Но вот дальше ни черта не догоняю». И снова развожу все еще мелко подрагивающие верхние конечности. «Мне бы после трудов ратных водицы ключевой испить, хозяюшка. А лучше меду хмельного местного». У меня и свой имеется, конечно, но раз уж так дело обернулось, я бы вашего божоли не прочь отведать был. А чего еще говорить-то? Вот помаленьку и постебываю себя и сложившуюся ситуацию. Неожиданно, но эта симпатяшка меня понимает. Или скорее догадывается. По ее указанию, моя пацанка несется в дом неподалеку и скоренько возвращается с глиняным жбанчиком и кружкой. Красотка Роми сама наполняет чашу и в полупоклоне протягивает ее усталому герою. Благодарю жестами и непонятными ей словами. И принимаю. Заношу ноздри над пузатой кружкой. Так и есть. Вино. Причем хорошее. Дрожжами не шибает. И на запах серы даже намека не улавливается. Легонькое, холодное, вкусное и в меру сладкое. То, что доктор прописал. Ой, славно. А вот, тот, кто не рискует, тот не пьет анжуйского. От второй кружки вежливо отказываюсь. Ни время и ни место. Мало ли, какие еще сюрпризы вылезут. Тем временем народ потихоньку рассасывается по углам и закоулкам поселка. На пятачке у сарая остаемся мы с Роми и еще какой-то на вид вполне бодрый осанистый дед. С вытянутым лошадиным неглупым лицом, тяжелыми бровями, острым ярко-синим взглядом из-под них и длинными вислыми усами. Как у нашего долгого, только серебристыми. Старикан тоже начинает активно что-то вещать. Разве что жестикулирует поумереннее и говорит поспокойнее, повесомее и с паузами. Вдруг в моей голове словно переводчик просыпается, само собой без высшего образования, с тремя классами церковно-приходской школы и дополнительными двухмесячными заочными ускоренными курсами фронтовых толмачей. Да еще и с жуткого похмелья. Или скорее после тяжелой контузии отходит. Медленно. Тупит и тормозит страшно. Хотя все же со скрипом, но пытается что-то складывать в более или менее понятные конструкции. В общем, худо-бедно, начинаем постепенно кое-как с 5 на 10 буквально по крупицам понимать друг друга. Длинноусый дед, глава поселения и главный кузнец, он же плотник, механик, он же и жнец, и швец, и на дуде игрец, похоже, точно местный аналог Долгого. Прозывается сей благородный старец Варуном. Красотка Роми — его невестка, жена главного охотника и бойца общины. Где сам первый воин? Насколько я понял, в данный момент все мужчины, молодые парни, подростки постарше и многие из работоспособных женщин находятся на рыбалке. У них тут сейчас идет время нереста какой-то особенно ценной аборигенами рыбы. Золотые деньки, когда в нужных местах ее глупую хоть ведром из речки черпай. Видать, что-то вроде нашего земного лосося. В общем, в пределах поселка на момент нападения находились в основном женщины, присматривающие за детьми, пожилые люди и всего пара стрелков на охране. Ибо ничто не предвещало случившейся беды, как у нас говорится. Да, орки из степи время от времени предпринимают налеты, подобные этому. Правда, по сложившейся многовековой традиции, устраивают свои набеги, начиная примерно с середины лета. Нынешний инцидент, судя по всему, чистая самодеятельность молодняка одного из орочих племен, борзого и жадного до наживы и славы. Видно, какое-то новое племя степных орков неподалеку объявилось, сделал вывод старейшина. Зовутся они совершенно по-иному, конечно, киерены, кочевники-скотоводы. Не брезгуют и налетами, когда уверены, что все пройдет гладко и обойдется без больших потерь. На серьезные боевые действия с кучей трупов отваживаются не слишком уж часто. Так, подкрался, откусил и ускакал в рассвет. Иной раз годами и вовсе без набегов обходятся. Во время своих лихих наскоков киерены обычно хватают не столько добро, сколько пленников. Практически всех, кто под руку попадет. В основном помоложе, конечно. Те, кто сможет долго сохранять работоспособность и способен выдерживать высокий темп дальних переходов. Но и хорошими мастерами любого возраста не брезгуют, ибо сами ничего сложнее дубины создать не в состоянии. С остальными ненужными поступают по-разному, как повезет. Случается, что и уничтожают всех до единого. Да, ничего нового. Все ровно, как и у нас тысячелетия назад вглубь истории, когда обезьяны одного племени разбивали камнями и палками головы детенышей другого племени, чтобы захватывать богатые пищевыми ресурсами участки леса и закреплять их за собой. Потом и люди подхватили от приматов эту веселую эстафету. Победители по старой доброй традиции до сих пор задорно режут всех проигравших, от мала до велика. Ну, кроме тех, кто может быть чем-то полезен. Тех обращают в рабов и наложниц. На меня прямо земным духом повеяло. Только рябинок кудрявых да березок белых не хватает для полной достоверности ощущений. Вот примерно так все сегодня и произошло. Но это я вам, естественно, уже вкратце адаптирую. То, во что сам весьма приличное количество времени въезжал. Но на беду незадачливых орков местные боги послали Нугари великого воина Горана Большого. Сей Горан пришел и одним махом семерых побивахом. Вот такой расклад, если не углубляться. Спасибо за Большого, конечно, ребята, но это вы, братцы, еще Шептуна с Долгим не видали. Или не приведи демиурги Валерика. Правильный ли я сделал выбор? Да, теперь без сомнения. Что-то мне эти киерены и образом действий, и даже внешне слегка напомнили неких смуглых персонажей с родной планеты. Как правило, тоже волосатых лицами и со свободно плавающей моралью. Временами с ними можно и о чем-либо договариваться, и даже торговать иногда получается к обоюдной выгоде. Но только до того момента, пока они не почувствуют, что могут взять у тебя все, что им необходимо. Просто так. Ну а спиной к ним поворачиваться даже во время действия договора вряд ли станет самый конченый розово-очковый наивняк или пациент Рул, с детства безвылазно просидевший за стенами скорбного дома. Словом, с такими союзниками и врагов не нужно. А Нугари вроде ничего, ребята. Посмотрим, что дальше будет. Судя по моим часам и положению на небе местного светила, ход времени в наших мирах примерно тождественен. Уточнять разницу в минутах и секундах после будем. Не к спеху это. За мужчинами послали сразу. Еще в момент атаки. Два пацаненка улизнули от врагов через противоположную от ворот сторону. Насколько я сумел понять, бойцы общины уже по-любому спешат сюда. Решаю их дождаться. Мне перед основными воинами сразу надо засветиться лично, а не со слов очевидцев. Одно дело, вот он я, весь такой красивый и осязаемый, спаситель и грозный воин, а то ведь как с Карлсоном ситуация может получиться, типа он улетел, но обещал вернуться. Да и мирняк по караулю. Обидно будет, если с ними еще что-нибудь произойдет. Коротая время помогаю женщинам стащить тяжелые тела мускулистых супостатов в одну кучу за ворота. Заодно с интересом разглядываю трупы злодеев. Раньше не особенно до этого было. Практически все орки черные, как смоль. И все же один густорыжий. Не показалось мне. Действительно сплошной молодняк. А борода до глаз, так это просто волосатость у них повышенная. Прямо как у наших разнообразных земных афгано-пакистанцев. Киерены, без исключений, невысокие и даже приземистые. Самые длинные мне едва макушкой под нижнюю челюсть будет. Плотные и коренастые. Очень широкие в плечах, не уступая и мне в этом показателе. Это при своем росте-то. Почти столь же широки и в низко посаженном тазу. В общем, почти квадратные мальчуганы. Коротконогие и длиннорукие для своего экстерьера. Выпуклые развитые грудные клетки, плосколицые. В остальном все так же, как у нас. Две руки, две ноги, одна голова. Да еще на рану дюжи крепкие, как я уже убедился. Дикари. Бойцы. Вот этот, похоже, за старшего был, в бронежилете местном. Только двое из покойничков экипированы в подобие кожаных панцирей, скудно обшитых пластинами из того же желтого металла или сплава, напоминающего бронзу. Да, местный броник явно против нашего не играет. Что это там за звуки? Уже после неожиданного освобождения навстречу мужчинам был послан еще один гонец. Поэтому они вступают в пределы родного поселка без особенных опасений. Хотя и с разумными предосторожностями. Аккуратно и ненавязчиво приглядываюсь к ним, а не ко мне. Нугари-эльфы ростом не уступают оркам-киеренам, но в телосложении явно проигрывают их грубой мощи. Это стройные блондины, явно похлипче тех плотных брюнетов, которые сейчас вялятся на жарком солнышке, редком выложенные на травке, неподалеку от ворот. Машинально отмечаю, что несмотря на кажущуюся субтильность, передо мной настоящие бойцы. Сухие, жилистые, пластичные и быстрые в движениях. Но при прямом физическом столкновении, скорее всего, в большинстве случаев победа будет за киеренами. Как ни крути, сила солому ломит. Тем больше интерес вызывают длинные луки эльфов, имеющиеся практически у каждого из них. Даже у некоторых дамочек. Любопытно и прямо в полный голос намекает на перспективы. Впрочем, с этим позже разбираться будем. Знакомимся с их младшим вождем, сыном деда Варуна и мужем красавицы Роми. Сей представитель племени Нугари именуется Таром. Если навскидку, мужику под тридцатник. Типичный представитель своего племени с умным и твердым взглядом живых и больших светло-серых глаз, классическим профилем и твердым рисунком рта. Ему уже все доложили, естественно, благодарит. Не слишком долго и витиевато, но видно, что искренне. А большую часть слов я все равно бы и не понял. Как и сейчас, собственно. С достоинством склоняю гриву, принимаю благодарность и пытаюсь подобрать ответные слова. Что-то пока не особенно получается. Понимать худо-бедно хоть что-то могу, а вот диалог вести затрудняюсь. Стоящие вокруг мужчины-нугари кидают на меня осторожные и на первый взгляд может показаться, что несколько высокомерные взгляды снизу вверх. Но похоже, это лишь видимость. Своеобразная защита, вызванная неизбежными комплексами маленьких мальчиков, при общении с гораздо более рослыми и физически развитыми. Это нормально. Девицы, вернувшиеся с рыбалки, знамо дело гораздо смелее разглядывают иноземного самца. Однако из рамок приличия не выходят. Откровенно блядских взглядов не отмечаю. Даже как-то обидно самую малость. Стоп, стоп. Разогнался конь ретивый. Во-первых, у людей несчастье, а у кого-то и горе. Во-вторых, в этом юном мире должны настороженно относиться к чужакам. Это скорее даже первое и основное. А потому и мне надо вести себя деликатно и продуманно. В общем, все идет по классике. Общение проходит почти как у Кевина Костнера с индейцами, в «Пляшущем с волками». Нугари предлагают разделить с нами трапезу. Что ж, переломить хлеб, наверное, необходимо. Вот только стремительно утекающее время заставляет меня нервничать. Что там с противоположной стороны портала сейчас происходит? Обедаем в доме у Роми и Тара. Внутри очень чисто, уютно, почти прохладно и пахнет чем-то напоминающим мяту. Вообще у каждого жилища свой неповторимый запах. Где-то с первого вздоха хочется остаться навсегда. А откуда-то желаешь сразу и бесповоротно уйти. Здесь мне хорошо. Дощатый пол намыт до скрипа. Хоть никто из входящих и не снимает свои кожаные лапти. Подумав, тоже не раззуваюсь. Косых взглядов за это не ловлю. За столом, кроме меня и хозяев, старший вождь Варун и еще десяток мужчин и женщин. Видимо, самые полезные и уважаемые члены общины. Выясняю, что общее количество членов данного поселения в районе 150 душ. Боеспособных мужчин из них около 40. Неплохо. Видать, молодые орки просто отследили подходящий момент для нападения. Или были в курсе про рыбий нерест. Ладно, об этом и после можно подумать. Надо как-то о сотрудничестве и аренде земель договариваться. Да поскорее домой бежать. Вот ведь беда с этим языковым барьером. И когда уже транслейтер в моей голове на полную заработает? Вместе со всем остальным желательно. Местная вода гораздо вкуснее, чем на земле. Ну, так ее отходами химических производств век напролет щедро и круглосуточно не травили. Вкус мяса и аромат вина и плодов и вовсе сказочный. Тут, думаю, причины те же, что и с водой. Девственно чистая природная среда, в отличие от наших почвы и атмосферы, возможно, загаженных на десятилетия или даже столетия. Упрямо пробиваясь сквозь непонимание, за едой пытаемся прояснить друг о друге побольше. Наконец, мне удается донести до присутствующих, откуда я появился. Тар машет рукой своей старшей дочери, резвой веселой попрыгунии лет 12, и та мигом изображает на листе какого-то папируса весьма похожее изображение портальной арки. Киваю. Само собой, наличие портала как архитектурного сооружения неподалеку от их поселка не является для Нугари сенсацией. В глазах всех присутствующих читаю немой и закономерный вопрос. А что там за этой штуковиной? Мне, конечно, очень интересно их самостоятельное объяснение, на кое-то приблуда на холме стоит, как получилось понять уже много лет. Но раньше из нее никто не выходил. Я первый. Ох, братья и сестры, ну и как я вам сейчас детали нашего постапокалиптического бытия разжую? Для начала ограничиваюсь информацией, что племя мое велико и могуче. Безжалостно к врагам и со всей душой к прочим. Случайно смахиваю папирус со стола. Поднимаю и обнаруживаю на его обратной стороне еще один рисунок. Девочка раньше нарисовала, наверное. Тигр? Не тигр. Ягуар? Не ягуар. Вживую смотреть надо. Но исполнено на уровне. Явный дар у ребенка. Я, пожалуй, тебе, милая, хорошие бумаги и фломастеров, да и карандашей заодно презентую. Телегу или две. Талантам надо помогать. В ходе дальнейшего общения выясняю, что орки обязательно вернутся. Только уже с опытными воинами. Киерены не прощают обид. Скорбно качает плешивой головой Варун. Напрямую помощи не просит, но смотрит многозначительно. Гордый дед. Уважаю таких. По поводу возможного возвращения орков, чуть ли не в восхищении хмыкаю. Ну точно. Все как под родными осинами. Наехали беспредельно, получили посопатки и, разобидевшись возмущенно, решили не прощать такой серьезной кровной обиды. Мысленно прикинув, сколько времени нам потребуется на трансформацию портала, говорю, что приду на помощь со своими людьми через 4 дня. Моих нынешних 240 очков на 6 ходок в обе стороны теперь хватит. А это значит, что 24 бойца можно из мира в мир десантировать при необходимости. Как сюда, так и отсюда. А 24 лучника и нам бы совсем не помешали. Охотники Нугари должны к этому сроку постараться найти стоянку кочевников. Тогда у нас будет хоть какой-то шанс ударить на опережение. Эх, знал бы, не отпустил того юнца. Хотя у них, скорее всего, кто-то наверняка еще при лошадях оставался. Не пешком же орки сюда шлепали. В общем, подытоживая дальнейшие итоги высоких переговоров, для начала забились с Нугари на поставку металла. У нас такого добра немерено. Ну а здесь это очень ценное и безумно дефицитное сырье. Я тут поглядел мельком, с железом у них совсем туго. Наконечники для стрел в основном костяные, из рогов и прочего хлама, видать. Ножики бронзовые, и даже мечи мелькают, но их совсем немного. Ладно, это уже прерогатива Яныча. Пусть налаживает бартер. Кстати, о стрелах. К моему арбалету Нугари отнеслись с интересом. Но были разочарованы временем, требующимся на его перезарядку. И, насколько я их понял, стали петь большому и сильному, но недалекому пришельцу военные песни о превосходстве лука. Ну, как объяснить этим простодушным детям очень раннего средневековья, что еще месяц назад нам бы подобные архаичные игрушки даже во сне не приснилось использовать в качестве оружия? Где же нам среди менеджеров и кассиров Робин Гудов найти? Тут, если не наука, то серьезное ремесло и тонкое мастерство. Где-то читал, что обученный земной средневековый лучник выпускал 12 стрел в минуту. А это же не просто пальнуть в белый свет, как в копеечку. Расчет вертикального угла стрельбы, исходя из дальности до цели. Упреждение, если она движется. А чего эта цель, собственно, стоять на месте будет? Для облегчения задачи стрелка? Поправка на ветер, сила натяжения тетивы и многое другое. Наверное, о чем я даже не догадываюсь. А лучник, воспитываемый и обучаемый с детства, о подобном вряд ли даже задумывается. У него все само собой на рефлексах, мышечной памяти и подсознательном уровне проистекает. В общем, все сложно. И для того, чтобы овладеть, требуются годы. Хотя шагов с 5, 7, 10 я и не промахнусь, может быть. Да только с такой дистанции мне гораздо проще дротиком с улицей отработать. Или сюрикеном, коих я на чужое нафигачил вполне нехилое количество. Все же, чтобы сделать приятно симпатичным хозяевам, повнимательнее рассмотрел гордо продемонстрированный мне стрелковый аппарат Тара. Хотя, что я в этом понимаю? Стрелы с широкими наконечниками. Даже на мой совершенно дилетантский взгляд, выглядевшие очень опасно. Поболее полуметра в длину будут. Может, все 70 сантиметров, а то и еще длиннее. Протыкают плотных орков чуть ли не на вылет. Сам результатами любовался. Киерены, к слову, луками почти не пользуются. Не в почете у них сие дело почему-то. Однако, пора мне. Со своих домашних очень волнуюсь. Прощаемся с жителями поселка тепло и, можно сказать, душевно. Тары и еще двое мужчин отправляются меня проводить. Весело и бодро вышагиваю по изумрудной ароматной траве этой чудесной планеты. И мысленно подвожу итоги визита. Благодаря удаче, оркам, киеренам и моей самоуверенной наглости, первый контакт вышел просто фантастически успешным. Пойдет дело, зуб даю. Чую, крепко задружимся. Делать нам нечего, а вот торговлю наладить сами смотрящие велели. Ох, как же все же повезло мне с этим миром. И тут же холодком настигает тревога. А если кто-нибудь еще кроме меня сюда портануться сможет? Мне тут конкуренты совсем ни к чему. Я здесь базу на годы и века собираюсь обустраивать. Для своего племени, а возможно и не только. Начнем с фактории, конечно. И своего поселка неподалеку от Нугари. Присмотримся к друг дружке получше. Но интуичу, что они против не будут. Ведь мы можем быть весьма взаимно полезны. А если все же ощетинятся, что ж, тогда где-нибудь в другом месте встанем. Простора тут много, а людей, насколько я к этому моменту понял, совсем чуть-чуть. По нашим земным меркам, конечно. Так что межпланетному конкистадорству быть. В любом случае, и невзирая ни на чьи возражения, привести сюда свою стаю, встать уверенно, разогнать, рассеять орков, ну или принудить к миру, добрым словом и пистолетом. Как завещал старина Аль Капоне. Без доброго слова в данном случае вполне можно и обойтись. Мы же не миссионеры какие-то. Как и без пистолета, ибо не гангстеры. Топорами и арбалетами придется убеждать. А что? Тоже весомые аргументы. С Нугари подружиться, завязаться потеснее, а почему бы и нет? Планета не засрана, ништяков сюда натаскаем, железа, цемента, прочего, отстроимся, поля распашем. Глядишь, там и смешанные браки пойдут, а после и династические. Усыновлю вон Даньку, да и женю на какой-нибудь красотке Нугари из рода вождей. Во, разогнался, да? Вроде и на вино не налегал. Правильную ли я сторону выбрал? Однозначно да. Даже если исключить морально-этические принципы, по которым Нугари однозначно выигрывали. Чисто с практической точки зрения. Нугари – созидатели, ремесленники, аграрии и т.д. и т.п. А орки? Они орки и есть. Отнять и поделить. Да еще и союзника кинуть, а то и попытаются зарезать. За 5 ножей, зеркальце и старое огниво. Кстати, Манхэттен за стеклянные бусы я у Нугари выкупать не собираюсь. В любом партнерстве во главе угла должна стоять честность в отношениях. Тогда все и срастется как надо. У самой арки прощаемся с Таром и его воинами. Как говорится, расстаемся весьма довольные друг другом. Напоследок еще раз окидываю взглядом окружающую предвечернюю пастораль. Хорошо здесь. И на душе хорошо. Кто нашел целую планету, всех уродов победил, с остальными подружился и прочее. И на минуточку, при всем обилии таких славных подвигов, даже не забыл нарвать цветов для любимой. То-то же. Полубогом и триумфатором выхожу из портала. Встречайте. Великий воин, искусный дипломат и просто романтик. Горан Великий. И до самой глухо ёкнувшей селезенки буквально напарываюсь на прямой, колючий и бескомпромиссный, как штык-нож, взгляд шрамоголового хлыста. В упор. Глаза в глаза.